Глава 11. Глазов. 27 июня 2000 года. 14:01. Дверь была закрыта. Трубач постучал. Тишина. Сколько он проспал? Сутки? Час? Минуту? Окон не было. Электрический свет из-за двери. Часы почему-то стояли на двух. Два ночи или два дня? Трубач сел. Нет, наверное, еще ночь. В этой коморке, в инфекционном боксе, душно и тесно. Но не это главное. Главное там, за стенами бокса. Его сестра, эти люди, которые умирают, эти гады, которые убили милиционеров. Это паника и ужас. Это чума. Он легко сопоставил то, что видел сам, с тем, что ему перед смертью рассказала Сашка. Двое что-то делали на набережной. Не русские. Что-то бросили в воду. Потом они пытались убрать свидетелей. Когда это было? Да, как раз примерно неделю назад, прямо перед началом эпидемии. Нет никакого сомнения, то, что те двое бросили в воду, и послужило ее причиной. За неделю отрава могла попасть в городской водопровод. Сегодняшний джип тоже может быть как-то связан со всем этим. Но почему именно Глазов? Конечно, здесь для них все просто. Провинция, регистрационного режима нет, люди доверчивые, не пуганные. Создать панику проще пареной репы, один теракт, и весь город уничтожен. Москву сразу не разрушишь. Питер тоже, а вот этот городок... Чик, и уже на небесах. Мал городок, а резонанс будет громадный. Глаза против воли закрывались. Он во всем разберется. Нужно всех предупредить, чтобы не пили воду. Вот только поспит еще полчаса, и... Он проваливается в сон и видит тоже болото. Снова та же луна. Он ползет среди кочек, стоя, это не кочки, это трупы, где-то должна быть сестра, но она еще жива. Кажется, нашел. Нет, это не она. Это Сашка. Не дышит. Мертвая, но как-то странно улыбается, как живая, бедная. Бедная Сашка, и на него накатывает жалость. Он начинает целовать ее в закрытые глаза, и тогда они открываются. Сашка смеется. Он вдруг понимает, что она его обманула, как всегда. «Пить! Пить дай! Умираю!» Как бы жалостливым голоском она начинает просить, как бы плачет, а потом плач незаметно переходит в смех, в хохот, в дикое гоготание. «Пить!» И снова хохот. Ее лицо искажается. «Нет, это не Сашка, это опять та самая маска, кровавая маска с омерзительной ухмылкой. Трубач вздрогнул. Сколько он спал? Как? Только 5 минут? Ему казалось, будто прошла вечность. Так, еще 15 минут силы потребуются, и все. Он легко приказывает себе заснуть, и тут же, едва задремывая, снова погружается в видение. Только бы не старый кошмар. Снова болото. Никого нет. Пусто. Где все? Они умерли и ушли под землю. Почему-то промелькнула в голове странная мысль, словно в голове прозвучал чей-то незнакомый голос. «Если Светка еще жива, то она должна быть здесь. Ищи!» Он полз долго, чуть не утонул в этом противном, теплом торфе, но ее нигде не было. Вот что-то белое мелькнуло между кочками. Что? Что это? Рука. Это ее рука. Ее пальцы. Она умерла. Она так не хотела умирать. Просыпайся. Тебе пора вставать. Я не хочу. Почему? Потому что она умерла. Не верь ничему, пока не увидишь собственными глазами. Нет, нет, нет. И он открыл глаза. 2:15. Дверь все еще заперта. Откройте! Позовите кого-нибудь, откройте!